Yani bu tem bir piyam koya bize yalaysa. Bir de ortak tiz basadım da. Попробуй или горе хотя бы ему на мяг на шесть из дома. Бройлик минимум минус на этом. Хазар. Stop, stop. Алло, алло, алло, алло. Ха, тута, тута, тута. Блин, ой, жайсыз болады. Hey, bro, Chris, can you play some chords, please? We will join you later, you know. Ок. You understand? Блин, мен нашарсы. Sorry for bad English. Блин, не ешь, что ли, я масса, не ешь, Guys, hey. Guys, hey. Thanks. Слышал, мэм, это что ли? Да блин, я мол, это что ли уже, мэм? Сам шо, да? Ну ладно. Смотри, ты же...